Глава 11. Саргассово море. Однако Наутилус продолжал удаляться от Европы. Приходилось на время отказаться от надежды увидеть вблизи ее берега. Капитан Немо держал курс на юг. Куда он вел свой корабль? Я не мог этого понять. В этот день Наутилус плыл по очень любопытной части Атлантического океана. Всем известно про существование большого теплого океанского течения Гольфстрима. От берегов Флориды оно направляется к Шпицбергену, но прежде чем проникнуть в Мексиканский залив, около 44 градуса северной широты, это течение делится на два рукава. Большая из них проходит мимо берегов Ирландии и Норвегии, тогда как меньший сворачивает на юг к Азорским островам, затем уклоняется к берегам Африки и, описав широкую дугу, возвращается к Антильским островам. Этот второй рукав, вернее, было бы сказать не рукав, а кольцо, окружает как бы барьером из более теплой воды ту часть Атлантического океана, малоподвижную и спокойную, которая получила название Саргассово море. Саргассово море, таким образом, представляет собой настоящее озеро в Атлантическом океане. Протяжение его таково, что воды Гольфстрима проходят свой путь вокруг него в 3 года. Саргассово море, собственно говоря, расстилается над всей погрузившейся в море частью Атлантиды. Некоторые авторы даже высказывали предположение, что плавающие на поверхности его травы выросли в прериях этого исчезнувшего материка. Но это предположение малодостоверно. Вероятнее всего, тот же Гольфстрим приносит эти водоросли и травы в Саргассово море от берегов Европы и Америки. Это обстоятельство, в числе других, и навело Колумба на мысль о существовании Нового Света. Когда этот отважный исследователь совершал переход через Саргассово море, водоросли и травы, к великому страху команды, задерживали его корабли, и плавание растянулось на долгие 3 недели. Таково было это море, в котором сейчас находился Наутилус. Это был настоящий луг, покрытый ковром из водорослей, таким густым и прочным, что нос корабля только с трудом мог разрезать его. Поэтому капитан Немо, боясь сломать или повредить винт в этих непроходимых зарослях, все время перехода через Саргассово море держался на глубине в несколько десятков метров. Название Саргассово море происходит от испанского слова «саргассо», означающего «водоросли». Водоросли главным образом плавучие и образуют растительный покров этого гигантского бассейна. Ответ на вопрос, почему водоросли собрались в таком количестве в этом тихом уголке Атлантического океана, предложил Мори, автор физической географии земного шара. «Объяснение этого явления, — говорит он в своей книге, — вытекает из общеизвестного опыта. Если в чашу с водой поместить кусочки пробки, щепочки или какие-нибудь другие плавающие тела и сообщить вращательное движение этой воде, скоро можно будет заметить, как все разрозненные кусочки соберутся в центре чаши, то есть в месте наименьшего движения. В интересующем нас вопросе чашей служит Атлантический океан, Гольфстрим — это круговое течение, а Саргассово море — центральный пункт чаши, в котором собираются все плавающие тела. Я совершенно согласен с объяснением Мури. Мне удалось изучить это явление в условиях, недоступных другим ученым, под водой. Над нашим кораблем плавали бурые водоросли и травы, стволы деревьев, поваленные бурей в Андах и скалистых горах и принесенные в океан течениями Амазонки или Миссисипи, многочисленные обломки крушений, сломанные рангоуты, кили, куски обшивки или корпуса кораблей, настолько отяжелевшие от покрывавшего их слоя ракушек, что они не могли уже всплыть на поверхность. Я не сомневаюсь, что с течением времени подтвердится и другое утверждение Мури, что все эти вещества, накапливающиеся в Саргассовом море в продолжении долгих веков, минерализуются от действия морской воды и превратятся в неисчерпаемые залежи каменного угля. Это будут запасные склады топлива, приготовленные предусмотрительной природой на тот случай, когда человек исчерпает весь уголь земных рудников. Среди этого хаоса трав и водорослей я заметил актинии, над которыми развивался пышный венец из тонких щупальцев, и множество медуз зеленых, красных, синих, в том числе и медузу Кювье, голубоватый зонтик, который окаймлен фиолетовым кантом. Весь день 22 февраля мы провели в недрах Саргассова моря, где рыбы, питающиеся морскими травами, находят обильную пищу. Но уже на завтра океан приобрел свой обычный облик. В продолжении следующих дней с 23 февраля по 12 марта Наутилус ежедневно проходил по 400 километров в сутки, неуклонно держа курс на юг. Капитан Немо, по-видимому, осуществлял свой план кругосветного путешествия под водой, и я не сомневался в том, что, обогнув мыс Горн, Наутилус вернется в южную часть Тихого океана. Итак, Нед Ленд был прав в своих опасениях. В этих обширных водных пустынях, где редко встречались острова, нечего было и мечтать о побеге. Но, с другой стороны, у нас не было и никакой возможности помешать выполнению плана капитана Немо. Единственное, что нам оставалось делать, это покориться своей судьбе. Но если надежда на удачный побег рухнула, следовало испробовать еще один путь к освобождению. Я надеялся, что по окончании кругосветного путешествия мне удастся упросить капитана Немо отпустить нас на свободу в обмен на клятвенное обещание никогда не выдавать его тайны. Мы этот долг чести выполнили бы, и его тайна умерла бы с нами. Однако надо было еще выяснить, как отнесется к этому предложению капитан Немо. Ведь он категорически заявил с самого начала, что для сохранения своей тайны он всю жизнь продержит нас пленниками на Наутилусе. То, что я в продолжении 4 месяцев ни разу не возвращался к этому вопросу, он мог рассматривать как молчаливое согласие с его планами. Затеять с ним теперь разговор об этом значило разбудить в нем подозрение, которое могло только помешать нашему побегу, если с течением времени вновь представится удобный для него случай. Все эти доводы и соображения осаждали мой ум. Я делился ими с Канселем, которого они повергали в не меньшее смущение, чем меня. В общем, хотя я нелегко поддаюсь унынию, но я понимал, что с каждым днем уменьшаются наши шансы когда-либо вернуться в человеческое общество, и особенно быстро уменьшаются они сейчас, когда капитан Немо с безумной настойчивостью забирается все дальше и дальше на юг Атлантического океана. В течение этих 18 дней наше плавание не ознаменовалось ничем примечательным. Я редко виделся с капитаном Немо, он много работал. В библиотеке я часто находил оставленные им раскрытые книги, главным образом по естественной истории. Моя книга о тайнах морского дна была испещрена его пометками на полях, часто опровергающими мои теории и построения, но капитан Немо довольствовался тем, что отмечал мои ошибки, не вступая со мной в словесный спор. Иногда я слышал его игру на органе. Играл он с большим чувством и мастерством, но исключительно по ночам, когда кругом царил непроницаемый мрак, и Наутилус крепко спал в пустынном океане. Все эти дни мы плыли большую часть времени на поверхности океана. Море было пустынным. Редко-редко замечали мы вдали какой-нибудь парусник, спешащий в Индию или направляющийся к мысу Доброй Надежды. Однажды за нами погналось китоловное судно, очевидно принявшее нас за огромного кита, но капитан Немо не пожелал, чтобы бедные моряки понапрасну тратили труд и время, и покончил с этим преследованием, нырнув в воду. Это происшествие живо заинтересовало Неда Ленда. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что канадец в душе сожалел, что нельзя насмерть проткнуть гарпуном нашего металлического кита. Рыбы этих мест мало чем отличались от тех, которых мы наблюдали под северными широтами. Иногда мимо нас проплывали морские собаки, крупные рыбы, отличающиеся, по словам рыбаков, большой прожорливостью. Игривые дельфины сопровождали нас по целым дням. Они плыли группами по 5-6 штук, охотясь стаями, как волки зимой. Дельфины не менее прожорливы, чем морские собаки. Семейство дельфинов насчитывает 10 видов. Встреченные нами экземпляры принадлежали к виду обыкновенных дельфинов. У них небольшие головы, узкие спереди, и клювовидно заостренные морды. Длина их тела равняется примерно 2 метрам. Укажу еще на встречающихся в этих морях любопытных представителей отряда колючеперых рыб — горбылей или черных сциен. Некоторые авторы, скорее поэты, чем ученые, утверждают, что эти рыбы умеют мелодично петь и что стая их может дать концерт, способный затмить лучший ансамбль певцов. Не смею утверждать, что это неправда, но встреченные нами по пути сцены не пели нам серенад, и это очень жаль. Наконец, отмечу большое количество встреченных нами летающих рыб. Не может быть ничего интереснее, чем зрелище охоты дельфинов на летающих рыб. Точность расчета дельфинов совершенно математическая. Как бы длинна ни была траектория полета, в конце ее летающая рыба все же с роковой неизбежностью попадает в раскрытую пасть дельфина. Встреченные нами рыбы большей частью принадлежали к виду тригл. По ночам они полосовали воздух светящимися кривыми, похожими на падающие звезды. С начала нашего путешествия мы совершили пробег в 13 тысяч лье, или 52 тысячи километров. В данное время мы находились под 45 градусом 37 минутами южной широты и 37 градусом 53 минутами западной долготы. В этих местах зонд, опущенный капитаном Герольда Денгемом, не встретил дна и на глубине в 14 тысяч метров. Тут же лейтенант Паркер с американского фрегата «Конгресс» не нашел дна на глубине в 15 140 метров. Капитан Немо решил погрузиться с Наутилусом на предельную глубину, чтобы проверить эти промеры. Ставни на окнах салона раскрылись, и я уселся у окна, чтобы записывать показания приборов и вести наблюдение. Наутилус стал готовиться к спуску на эту огромную глубину. Само собой, разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы достигнуть ее путем заполнения резервуаров водой. Не говоря уже о том, что никакой добавочный балласт не был бы достаточным для этой цели, нужно было предвидеть еще то, что для возвращения на поверхность пришлось бы на дне выкачать эту воду из резервуаров, а на это при огромном внешнем давлении не хватило бы даже мощности насосов Наутилуса. Капитан Немо решил достигнуть дна по отлогой диагонали с разбегу. Рулям глубины был придан наклон в 45 градусов. Винт вращался с предельной скоростью. Лопасти его с огромной силой врезались в воду. Этот мощный толчок заставил вздрогнуть весь корабль, тотчас же послушно устремившийся вниз. Капитан Немо присоединился ко мне, и мы вместе следили за быстрым движением стрелки манометра. Вскоре Наутилус миновал обитаемую зону, в которой живет большинство рыб. Если отдельные виды рыб могут жить только у самой поверхности, океана или рек, то существуют и такие, которые живут лишь в глубоководных слоях. Среди этих последних я заметил гексанхов, разновидность гребнезубых акул с шестью жаберными щелями, телескопов с огромными глазами и, наконец, гренадеров, живущих на глубине в 1200 метров, где давление равняется 120 атмосферам. Я спросил капитана Немо, приходилось ли ему наблюдать рыб на больших глубинах. «Рыб?» — переспросил он. «На этих глубинах они встречаются довольно редко. А что об этом думает современная наука?» «Мы знаем только следующее. Растительная жизнь исчезает быстрее, чем животное по мере удаления от поверхности в нижние слои воды. Мы знаем, что в тех местах, где еще встречаются живые существа, нельзя уже найти ни одного растения. Нам известно, что устрицы и другие ракушки живут и на глубине в 2000 метров под водой, и что Макклинток, герой полярных морей, однажды выудил живую морскую звезду на глубине в 2500 метров. Наконец известно, что экипаж английского фрегата «Бульдог» на глубине в 4000 метров также выудил живую морскую звезду. Вот и все, что мы знаем. Но вы, капитан Немо, вероятно, скажете, что наша наука ничего не знает. — Нет, господин профессор, я не позволю себе этой дерзости. Разрешите еще спросить вас, чем вы объясняете, что живые существа могут жить на такой глубине? — Это объясняется двумя причинами, — ответил я. Прежде всего тем, что вертикальные течения, обусловленные неодинаковой соленостью и плотностью воды на разных глубинах, вызывают движение воды, достаточное для поддержания примитивной жизни морских ежей и звезд. — Правильно, — сказал капитан. И, во-вторых, тем, что количество растворенного в воде кислорода, без которого жизнь невозможна, в глубоких слоях не уменьшается, а увеличивается, и что высокое давление в этих слоях только способствует его концентрации. — Ага, вы и это знаете, — воскликнул капитан Немо, не скрывая своего удивления. — Что ж, я рад, что вам это известно, ибо это бесспорный факт. Я добавлю только, что в плавательном пузыре рыб, выловленных на небольшой глубине, больше азота, чем кислорода, тогда как у тех же рыб, пойманных на большей глубине, кислорода всегда больше, чем азота. Это доказывает справедливость вашего предположения. Ну, давайте продолжать наше наблюдение. Я снова посмотрел на манометр. Стрелка его указывала глубину в 6000 метров. Мы плыли уже в течение часа, и скользящий по диагонали Наутилус все еще продолжал погружаться. Вода отличалась здесь поразительной прозрачностью, которую можно сравнить только с прозрачностью высокогорного воздуха. Еще через час мы были уже на глубине в 13000 метров, но дна океана еще не было видно. Но когда мы достигли глубины в 14000 метров, я увидел в отдалении черные вершины гор, выделяющиеся в воде. Впрочем, эти вершины могли принадлежать горам такой же высоты, как Гималай или Монблан, а может быть даже и выше, так что по-прежнему мы не могли определить глубину этой водной пропасти. Несмотря на огромное давление, которому подвергался Наутилус, мы продолжали погружаться. Я чувствовал, как содрогаются скрепы железной обшивки подводного судна, как изгибаются его распоры, как дрожат перегородки, как прогибаются внутрь под давлением воды окна салона. Если бы наш корабль не обладал прочностью цельного литого тела, его в одну секунду сплющило бы в лепешку. Когда мы проходили на близком расстоянии от склона гор, чернеющих в воде, я заметил на них несколько раковин и морских звезд, но вскоре и эти последние представители животного царства исчезли, и Наутилус переступил границу распространения жизни, подобно воздушному шару, поднявшемуся вверх, выше того слоя, где можно дышать. Мы находились теперь на глубине в 16000 метров, и обшивка Наутилуса испытывала давление в 1600 атмосфер, или, иначе говоря, в 1600 килограммов на каждый квадратный сантиметр своей поверхности. «Как странно! Плыть на такой глубине, где никогда не было жизни!» — воскликнул я. «Смотрите, капитан, смотрите на эти величественные скалы, на эти необитаемые горы, на эти последние пределы океана, где не может быть ни малейшего проявления жизни. И как жалко, что у нас останутся об этом только одни смутные воспоминания». «Эти воспоминания можно сделать и не смутными», — сказал капитан. «Что вы хотите сказать?» — спросил я. «Я не понимаю вас». «Я хочу сказать, что нет ничего более простого, как сфотографировать этот пейзаж». Не успел я высказать удивление по поводу этого нового предложения капитана Немо, как матрос принес в салон фотографический аппарат. Расстилавшийся перед нами пейзаж, освещенный лучами электрического прожектора, вырисовывался с удивительной ясностью и отчетливостью. Прозрачность и полная неподвижность жидкой среды создавали идеальные условия для фотографирования, даже лучшие, чем при естественном солнечном освещении. Мы направили объектив аппарата на подводную гору и получили великолепный негатив. На фотографии отчетливо выделялись первобытные скалы, никогда не видевшие дневного света, гранитные устои земной поверхности, глубокие гроты, выдолбленные в массиве, и, наконец, поразительно четкий контур вершин, выступающий на фоне воды, словно нарисованный рукой фламандского художника. Но снимок не передавал того сильного впечатления, которое производило полное отсутствие какой бы то ни было жизни на этих черных, гладких, словно отполированных скалах, совершенно однотонных, без единого цветного пятна, прочно стоящих на песчаном дне, блестящем под лучами прожектора. Окончив съемку, капитан Немо обратился ко мне. — Придется подняться, господин профессор. Не следует слишком долго подвергать корпус Наутилуса такому давлению. — Я согласен с вами, капитан. — Держитесь, — сказал он. Я не успел спросить капитана, как понимать его совет и почему я должен держаться, как вдруг меня швырнуло на пол. По приказу капитана Немо винт Наутилуса был остановлен, и рули глубины поставлены вертикально. В ту же секунду Наутилус взвился кверху, как воздушный шар. Скорость его подъема была поистине головокружительной. Он рассекал воду с глухим звоном. Ничего нельзя было рассмотреть кругом. 4 минуты он пролетел 16 тысяч метров и, выпрыгнув из воды, как летающая рыба, снова опустился в нее, подняв тучу брызг на огромную высоту.